яко святоприемную свящу, зрим Твою честную икону, Пресвятая Владычице, тябо невещественный огнь благодати Твоя восприемиши, и в подобихе я новый возжигает светильники, причастны Твоя жды силы благодатные, и озаряет чудесы, наставляешь и на путь спасения всех вопиющих тисице. Радуйся, невеста, не небесная, радуйся, Бога избранная, от раковицы мать и деву. Радуйся, добрая наставница, непорочного детства. Радуйся, хранительница ревнующих о чистоте. Радуйся, жертва похвалу. Радуйся, дев величание. Радуйся, вдов заступление. Радуйся, сирот презрение. Радуйся, нищий питательнице. Радуйся, надев одеяние. Радуйся, печальный потешение. Радуйся, скорбящий веселье. Радуйся, заступница усердная, рода христиан.